Мария Федоровна, весьма раздосадованная внезапным для нее появлением Макарова, нервничала. Только хотела с мужем поговорить серьезно и по душам, по поводу всего, начиная от известия о том, что Константин увлекся какой-то низкородной, чуть ли не крестьянкой, а Павел не только об этом знал, но и не препятствовал этой зарождающейся связи, до странного расхождения фактов из исторической хроники и реальности. Ее дражайший супруг отчего-то так уверился бумагам потомков, что ждал рождения сына в указанное время, а именно в феврале следующего года. А сегодня Мария Федоровна, пребывая в тягости третий месяц, прошла обследование на УЗИ, которое ясно указало на то, что да, срок 3 месяца, а в утробе девочка. Императрица не была уверена, что сможет задержаться с родами до февраля, да и уместно ли будет назвать ребенка Михаилом, как непременно настаивал на этом супруг. Акушерка-гинеколог Светлана всячески смятение Марии Федоровны поддержала, заявив, что люди не слоны, по 12 месяцев вынашивать, да и девочку называть Мишей, это даже по их временам непотребным было чересчур. И только она настроилась объясниться, как Макаров не кстати объявился. Заперлись с Павлом и никого до себя не допускают. Наблюдая за тем, как дети собираются на вечер, перешучиваясь в предвкушении праздника и веселья, порадовалась, что хоть совместная поездка их сдружила немного. Старшие сестры помогают одеться младшим, Александр с Костей терпеливо их дожидаются, без неминуемого в обычное время раздражения и язвительных шуток. «Бежать надо отсюда», — осенила императрицу. «Неладное что-то с этими потомками или местом, не могут почти все бабы вместе забеременеть, как здесь. А вот Павел за целый месяц ни одной любовницы не завел. Она то за годы семейной жизни безошибочно научилась определять, есть ли у ее мужа пассия или он опять в свободном поиске. О том, что такое гормональные всплески и как они некоторым беременным, и не только, женщинам сносит крышу, Светлана объяснить императрица не удосужилась. Или посчитала излишним повторять прописные истины для матери вот уже 9 готовых детей и 10 на подходе. А день рождения Алексея Петровича удался, хоть и прошел относительно спокойно. Этакая дикая мешанина из офисного дресс-кода 21 века, дворцовых нарядов дворян конца 18 и азацайшат со своей знатью, в национальных костюмах. И даже представители крестьянства из Айлина Мордовского, не говоря уж о казачестве. Те давно свыклись с потомками и никакого стеснения не испытывали, разве что по отношению к дворянам, и то поначалу. Сам Егор остался не очень довольным, болело все после драки и ударного труда, и Маня весь праздник отравила. Увидев его в костюме, это была ее настоятельная просьба ко всем, прийти при параде, даже председатель приперся в тройке и при шляпе, просияла. «Как тебе идет, представительный такой сразу, смотри, не уделай дробчик и не порви». «Тебе еще в этом костюме на своей свадьбе гулять и на моей. Какое тут веселье, когда ни пятно на рукав не посади, ни салатом не обляпайся. Хорошо Сереге, тот в свой старый костюм влезть не смог, поэтому пришел в мундире, который совсем не берег. Он же сейчас полковник, новый пошьют. Сидит сейчас со своими, из тайного приказа и вопреки Маниному строгому распоряжению пить только пиво, что-то из бутылки под столом прямо в пиво подливают». Серега, словно заметив его страдания, подсел к нему, забрал кружку и вернул чутко пополневшую, хлопнул по плечу. Че такой кислый Егор отхлебнул, оценил Ерша и повеселел, решив про себя. Да в гробу я видал этот костюм. С выпускного висит, пыль собирает, ушатаю его сегодня в хлам. А то как бы в нем и не похоронили. Вот, другое дело. Еще раз хлопнул его по плечу брат, сразу видно, что не первая кружка. Ты это, завтра с особистами перетри, только чтоб не на виду у всех, просили передать тебе, что по вашим разработкам рыба клюнула. Чё это вы там затеяли такое, что я не в курсе? Да так, не забивай голову, проверяли, да петрит ли местные да простой аксиомы, в наше время знакомые каждому школьнику. Выходит, не сообразили. А чё за аксиомама, почему я не знаю, озадачился участковый, а у тебя жена есть. Егор допил, взял с подноса другую кружку с пивом, отпил и сунул ее под стол, показав взглядом брату, чтоб не тупил и не скупился. А школьники все знают, сел за ноут подру зайти на порнохаб, залепи випку изолентой. Между тем, атмосфера становилась все свободней, первоначальная скованность и неловкость уходила пропорционально выпитому пиву, вот уже и к караоке народ потянулся, а затем и на воздух, где места было больше. Несмотря на то, что все обошлось без мордобития, праздник удался, довольны были все. И да, Маня из дня рождения устроила генеральную репетицию свадьбы, что было заметно не только невооруженным глазом, но и залитыми пивом с самогоном шарами. На каждом шагу, от конкурсов до украшения зала, все напоминало о бракосочетании, не хватало только криков. Горькое похищение невесты. Букет невесты абсолютно беспалево, поймала Дуняша. Коллективное бессознательное не обманешь. Даже Серега, уходивший на своих двоих, но с трудом, озирался по сторонам и вопрошал. Че, так никто и не подрался? Да разве это свадьба? Егор особенно не налегал на спиртное, старался держать себя в руках, помнил о жене, оставшейся дома. Ксюша с сожалением отказалась от посещения дня рождения и даже Маня ничуть не обиделась, не дело на последнем сроке беременности шляться по праздникам. Немного пошатываясь и обдирая костюмом вначале заборы на улицах, затем ворота дома, Егор добрался до дома и понял, что не зря он себя ограничивал. Из комнаты раздавался Ксюшин голос. «Ах, не могу, я сейчас рожу, у-у-у, потерпи, родная, я сейчас», — крикнул Егор и побежал за подмогой, только почему-то вместо медцентра направился к Мане, сообразил он это только вбегая во двор брата. «Да какая разница, Маня лучше разберется, что делать, у меня что-то мозги совсем набекрень», — решил Егор и затарабанил в ворота. Глава 11. От печали до радости, рукою подать. Глава 11. От печали до радости, рукою подать. Южный Урал, июнь 1797 г. На уши Егор поднял всех, до кого дотянулся, от Манюни, до обеих врачих, так и обитавших при медучреждении. Смысла городить огород и переселяться, в связи с грядущим переездом лекарей под МИАС, не было. Искать за полночь телегу не стали, чего там 4 с небольшим пуда Ксюхи, и на руках донести можно. Два дежурных казака при больнице со школой и разбуженные Айрат с Саней и экскаваторщиком согласились сразу, можно сказать, сами и предложили, после полунамека Марии Сергеевны. Егор по привычке отмазался. «Я ведь накатила и немало, да и нельзя близким родственникам переносить. Это на похоронах близким нельзя гроб нести и могилу копать, дебил». Маня, несмотря ни на что, головы не теряла. Все в мыле, добежали до дома, и тут возникла проблема. Ксюха ни в какую не соглашалась на госпитализацию и уж тем более отказывалась рожать. «Вы чё мне еще 2, а то и 3 недели дохаживать? Никуда вы меня не понесете», — руки убрал. После недолгих расспросов возникшие недоразумения Ксюха развеяла, это были не схватки, просто книгу очень смешную читала, а прихода мужа и не слышала, настолько сюжет захватил. Недобро зыркая на Егора, мужики отправились досыпать, а Маню Ксюха попросила остаться. «Мань, Амань», — лукаво начала Ксюша, то и дело прыская смешком. «А ведь Егор у нас писатель, это я его опус читала, не оторваться. Тоже мне новость». Маня все еще негодовала от ложной тревоги. «Я сколько его знаю, вечно что-то строчит в комментах и при этом гнусно хихикает. То с хохлами срется, то еще с какими-нибудь дегенератами. Потребность у него такая, значит, не может молчать. Пусть пишет. Так он про нас пишет», — не унималась Ксения. «Ты почитай, что он про тебя сочинил. Прямо терминатор в юбке без страха и упрека». Девчонки поделили листки с убористым текстом на 2 неравные части. Ксюха принялась дочитывать концовку, а Маня — сначала. Егор, бросив: «Вот вам делать нечего, по ночам читать, как дети маленькие, ей-богу», — ушел на двор курить. Из дома доносились взрывы смеха, перемежаемые возмущенным звонким голосом Мани. «Ну их в лес, критиков этих, не поспишь с ними». Егор постоял еще немного во дворе, полюбовался звездами и отправился спать в предбанник. Едва уснул, скрипнула дверь и в лицо ударила сноп света диодного фонарика. «Вот так, значит», — возмущенно заявила Маня. «Мало того, что свистишь и действительность лакируешь, так еще и любимую племянницу черти кем изобразил. Смотри, обратишься по медицинским показаниям, я тебе точно что-нибудь вырежу. Хотя батя и ветеринар как живые получились, писатель». Маня ушла, и ее бу-бу-бу постепенно стихла, а Ксюша примирительно предложила: «Пошли в дом, писатель. Ты догадался тоже про современников писать. Неблагодарное это дело, и у каждого своя версия событий. Я художник, я так вижу», — пробурчал Егор, выходя из предбанника. «И вообще, не для вас писал, а для потомков. Дочки подрастут и прочитают, какой папка был, как с мамкой познакомился и сюда попали. Знаешь, я искренне надеюсь, что наши дети лично убедятся, какой ты ебанька, а не в твоей книге прочитают. «Пошли спать, горюшка ты мое», разговоры за закрытыми дверями. Император с Александром Семеновичем Макаровым устроились на веранде, превращенной в рабочий кабинет. Заметив бросаемые Макаровым искоса взгляды на ноутбук на столе, Павел Петрович усмехнулся. «Что, Семеныч, не терпится начать знакомство с техникой предков? А вы не замечали за собой, ваше величество, нечто такого, что вроде поглупели слегка, али настроение шалит? Вспышки раздражительности, али наоборот, веселье беспричинное и безудержное? Ты что несешь то, Александр Семенович?» – вспылил самодержец, только что лучившийся радостью от приезда руководителя тайной экспедиции при Сенате. «Наветы чужие слушаешь, или домыслы верные? Пока только подозрения, Павел Петрович. Может и ни при чем сии приборы, телефоном-то не пользуетесь?» «Нет, мелок больно и непривычно управляться». Император подошел к сейфу, лязгнула открывшаяся дверкой, перед взором Макарова предстал китайский прибор, в потертом чехле и с зарядником. «Пользуйся и осваивай. Там читалка есть и карта памяти на аж 128 гигабайт. В этакой крохотуле столько книг умещается, что не вообразить. Выкладывай, что за подозрение, не темни. Наслышан уже». Александр Семенович бережно принял телефон и пока отложил в сторонку. «Потомки-то наши ведь не блещут умом и сообразительностью, ваше величество». Заметив нахмурившегося самодержца, Макаров торопливо продолжил. «Не извольте гневаться, то не только сказки моих людей, сами потомки это признают. Когда это ты с ними пообщаться успел?» – проворчал Павел Петрович, сменив гнев на милость. «Токма добрался. Служба такая. Вчера с Расулом весь вечер проговорил, а после того, как возле парохода потолкался и понял, что моряки не пропустят. Да с Егором мои беседовали, тот сам досадует, что образование их не отличается фундаментальностью и крепко усвоенными знаниями. Привыкли во всем полагаться на помощь этих». Макаров кивнул вначале на ноутбук, затем скосил взгляд на телефон. «Пустое это», — отмахнулся император. «Тоже о всем беседовали. Без интернета это всего лишь инструмент, с ограниченной памятью. Зело сокрушаются потомки по отсутствию хотя бы телефонного коннекта и серверов. Да и я, наслушавшись о его возможностях. Вот в этой книжке раскладной можно не один день рыться, искать потребное. В столицу поеду, заберу с собой этого компьютерного смотрителя нашкодившего, окрестим его из Никиты в Яндекса, будет при ноутбуке обретаться. Пользу приносить, нужное выискивать». Руководитель тайной экспедиции только хмыкнул, уже осведомленный о проказах наследника, и перевел разговор опять на Егора. Благодаря дельному совету и помощи которого уже выявили среди допущенных к компьютерной технике то ли предателей, то ли излишне хитромудрых, работали вельможи, сами того не ведая, под неусыпным приглядом простеньких подсматривающих устройств, где випку в угле притулили, как в компьютерном классе в селе, где непосредственно камера ноутбука отслеживала рабочий процесс, в заводах и у научников. По вечерам особисты, наученные Егором, смотрели запись, снятую днем, на ускоренной перемотке, на особо интересных моментах останавливаясь подробно. И несмотря на подписку о неразглашении и четкую инструкцию с правилами работы на компьютере и копирование информации с монитора посредством гусиного пера на бумагу, были выявлены серьезные нарушения. Несанкционированное снятие копии и их дальнейшее похищение путем сокрытия на теле, под одеждой. За уличенными установили более тщательное наблюдение, развернули комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На карандаше стояло 7 человек из родовитых, живших в деревне и постоянно работающих с арктехникой, 3 человека в лабораториях Егора, из молодых до ранних, до 4 хитрована в заводе. Осторожное наблюдение показало, что в тайное хищение информации были вовлечены как слуги, так и другие персонали. Требовалась санкция Павла Петровича на логическое завершение этой операции, а именно, брать всех и разом, и спрашивать с пристрастием, какие мотивы ими двигали, корысть ли, любопытство, али прямой умысел на измену. Мужи все взрослые, о последствиях были предупреждены, в тетради по технике безопасности и правилах работы подпись ставили, пора призвать к ответу. Детской любознательностью или желанием поозорничать отговориться не выйдет. «Бери», — нисколько не раздумывал император. «Где спрашивать то будешь, чай дело не быстрое. Не поверишь, какие у нас потомки простодырые, ни острога в селе, ни холодной». Смешно сказать, наследника, провинившегося в погребе у попа и пивовара, держали. В бывший скит единоверческий свезем, служба обязывала, и Александр Семенович обдумывал все на несколько шагов вперед. Там и поруб есть, и солдаты сейчас в жителях, лишних в окрестностях нет, да и река рядом, концы в воду недолго спрятать», — схохмил напоследок Макаров. «Ты это брось», — воспротивился император, — «будет суд, и уже по приговору суда наказание понесут, да и грех разбрасываться столь ценным ресурсом, неужто опять ссылка, али просто порицание», — разочарованно скривился Макаров, уже убедившийся в неэффективности полумер. «Да нет, какая ссылка за государственную измену, врачам учиться надо и студентам руку набивать, так что врагам народа путь один, в биологические отходы класса Б, после приговора суда». Павел Петрович сменил тему, затребовав доклад, чем дышит столица, крупные города и страна. Не только сказки с места службы тайной экспедиции, но и личное мнение Александра Семеновича, чай не дремал всю дорогу, пока из Санкт-Петербурга добирался. С некой гордостью Макаров отчитался, что все более-менее идет по плану, народ запутался настолько, что пребывает в тихом смятении, кое-где оживляемом то локальными крестьянскими волнениями, где недовольством дворян. Газеты и журналы вносили весомый вклад в неразбериху в умах общества, умело перебивая повестку и отвлекая внимание от действительно важного. «Оно и правда, Ваше Величество, к Рождеству дозреют и на любой порядок согласятся, лишь бы были четко понятны правила и законы, а то только начнут возмущаться трехдневной барщиной, так на следующий день статьи о раскрепощении крестьян у нерадивых помещиках, не успеют это переварить, им о равноправии женском». Ну и про соседей без прикрас стали писать, до того доходит, что за иноземную речь и в морду сунуть могут. Вам еще послы иностранных держав не жаловались на очернение их стран, ноты протеста не присылали, я в отпуске, никого не принимаю, осклабился самодержец. Крупными беспорядками не полыхнет ситуация, не должно, крестьяне целиком и полностью за ваше здравие молебны устраивают, а дворяне, сами знаете, недовольны, но что они супротив армии. Тем более в войсках обновленный кадровый состав в офицерстве и реформы в самом разгаре, солдаты как и крестьянство, с именем вашим все надежды связывают, так что притихли в ожидании, что поумней, так помалкивают, поглупей горло дерут, а как вы на свою сторону большую часть промышленников и крупных землевладельцев привлекли, все замерли в ожидании, чего произойдет и как при выборе стороны не прогадать, церковники воду не мутят, не замечены, ваше величество. Гавриил-то ведь здесь, недалеко от вас обретается, надо бы навестить владыку, засвидетельствовать почтение, хех, здесь он, при Саткинской церкви Троицы Живоначальной обретается, читает, что предоставляем, да так увлечен, что и к церковной службе охладел, по меткому выражению потомков, от знаний сих обтекает, не пошла церкви на пользу поддержка государственная, коли история не врет, да и империя от церкви мало проку вышла, никуда не денется Гавриил, такое православие нам не нужно, тоже боль головная и немалая. Сделали перерыв на обед, по обыкновению, принятому при Павле Петровичу, сытному, но без помпезности и излишеств. Устроились здесь же, в кабинете, едва приступив к трапезе, Макаров не утерпел, полюбопытствовал про некую контору, чья деятельность внезапно третий месяц была на слуху по всей Европе. Не растут ли уши у компании ООО «Пирамида Левсиона» от неких инсайдов из будущего? И не притянут ли за эти уши дела компании к ниточкам из России? Император недовольно заметил, что-то не забота руководителя тайной экспедиции, его дело внутренняя политика и охранение государственных устоев. Все файлы на одной флешке не хранят. Назидательно воздел перст вверх государь. Макаров сварливо заметил, что и он сам, и его сотрудники обучены думать, а эта контора мошенническая уже и в Польше обосновалась, а схема подозрительно напоминает то, что творилось у потомков, даже с названием сходство поразительное, еще и жиды там заправляют, это вообще какое-то издевательство, и что характерно, дела у конторы идут в гору, рост акций чуть ли не вдвое ежемесячно, ажиотаж и нездоровое оживление, в европейских газетах писали, что одно время в Англии деятельность этой конторы хотели запретить, дело чуть до суда не дошло, но судя по наступившей тишине и отсутствию каких-либо последствий для предприимчивых дельцов, и продолжившейся работе, кто-то нехило нагрел руки на взятках от этих плутов, на самом верху, император вздохнул и польстил, «Экий ты проницательный, Александр Семенович, за что и состоишь руководителем тайной экспедиции, а что в Польше, пускай резвятся средь магнатов и шляхты, а к нам уже не пускайте, али и наши туда вкладываются», Макаров гулко захохотал, а то как же, чай не мамонты, кубышки разбивают и в долги влезают, пищат, но лезут. Удвоение капиталов за месяц – это какой соблазн для скудоумных. Павел Петрович попросил высказать, к каким умозаключениям пришел Макаров в своих подозрениях, и как бы он устроил эту операцию, коли ему поручили. Александр Семенович с достоинством промокнул губы салфеткой и стал рассуждать, отметив, что сие не только его мысли единолично, а плоды аналитики наиболее одаренных сотрудников. Единственное, об чем голову ломали, это как капиталы заработанные забрать, и пришли к выводу, что не стоит мараться и навлекать подозрения. Куда удобнее эти деньги использовать на подкуп высокопоставленных лиц, сужать деньгами различных татей и недовольных своим положением групп и обществ. Тут и всеобщее прозрение после вскрывшейся аферы больно ударит по исполнителям, что на виду, и так иудеев недолюбливают, мягко говоря, и сколько влиятельных чиновников на крючке будет после скандала. Причмокнул Александр Семенович, не тати, Семенович, поправил его самодержец, а руководство национально-освободительных движений и борцов за свободу. Значит, не претит тебе мысль о таких методах, а я рази не жандарм, мне по службе не с руки миндальничать. Чуть не задохнулся от возмущения Макаров, там ни с кем договариваться, они же нас за людей не считают. Я и раньше иллюзий не питал, по поводу Европы, а как ознакомился с ходом грядущих 200 лет, так в краску бросает и зло берет. Ведем себя как провинциальная барышня, которую на попойку лейб-гвардейцев в трактир увезли. Шампанское рекой, мы им сонеты читаем и про платоническую любовь речи ведем, а они со скукой нам в бокал подливают. Это не центр цивилизации, это карцинома, коя опухолью по всем странам расползается. Не зря там они в будущем маски сбросили, и садомитов в церкви венчают, и парады эти богомерзкие. Не говоря уже о том, каким издевательством нашу империю подвергли. Есть Персия с тысячелетней историей, Китай тот же, огромные империи со своими обычаями и законами, но там-то ведь нет такого блядства. Не норовят жить за счет грабежа всех остальных стран и не навязывают свой образ жизни как единственно правильный. Одной токмо мыслью живу, если не застану атомную бомбу, так хоть к обустройству урановых рудников Семиречья руку приложу. Ну будет тебе, Александр Семенович, будет. Принялся успокаивать разошедшегося не на шутку Макарова император. Как там говорится, русские сильны на поле брани, но проигрывают при заключении мирных договоров. Не будем договариваться, значит, вернее, будем делать вид, что договариваемся, а сами продолжим гнуть свою линию. Не доживу я, ваше величество, сник руководитель тайной экспедиции, и я не доживу, отрезал Павел Петрович. Но в наших силах заложить фундамент империи, которая даст укорот этому кублу змеиному, и никаких тебе, прости Господи, освобождений братских европейских народов, нет у нас там братьев. Видел сегодня, как с клещами боремся, все вырубили под корень, выжгли, а после еще и железный трактор проедет и перепашет. Вот наша задача, назовем этот проект «Мост в будущее», воспитать общество, которое займется вырубкой гнилой поросли, сделать трактора, что запашут эту санитарную зону, а главное, самим эту заразу не подхватить и не обратиться в подобных нелюдей. Глава 12. Наш самый веселый на этой планете ансамбль. Глава 12. Наш самый веселый на этой планете ансамбль. Южный Урал, июнь 1797 г. Мария Сергеевна, несмотря на свои уже почти 15 лет, девушкой выросла самодостаточной, без комплекса неполноценности, а уж привить ей чувство вины за что-либо, было задачей невыполнимой. Но вот после ознакомления с творением дядьки, взглянув на себя и свое поведение со стороны, глазами Егора, Маня слегка задумалась, и на следующий день, критически оглядев подругу, заявила: «В общем так, Дуняша, с сегодняшнего дня работаем над ребрендингом твоего образа». Дуняша захлопала ресницами, приоткрыла рот и ойкнула: «Ты же сама говорила, до свадьбы не с Константином Павловичем я только-только познакомилась. Вот деревня, ты считай без 5 минут невеста цесаревича, соскочить мы ему не дадим. Надо соответствовать, манеры немного подправить, вот по части образования у тебя полный порядок. Ну и без женственности никуда, а то мы реально со стороны как убийцы в белых халатах. Присмотрись к куропаткам из свиты старших великих княжон, в кого ни ткни, изящными искусствами занимаются, или музицируют, или поют, на крайний случай томик стихов за корсетом спрятан. А уж отплясывать все гораздо, правда танцы какие-то душные». Дуняша, которая от недостатка женственности не страдала, к ней до знакомства с наследником аж трое парней клинья подбивали, включая сына мельника, с Маней спорить не решилась. От добра добра не ищут, а от Мани она ничего, кроме хорошего, не видела до сих пор. А теперь вот и царский отпрыск в ухажерах. Манина беспардонность на этом фоне даже недостатком не выглядела, так что уяснив, что в этом предложении для урона ее чести и достоинства ничего не содержится, Дуняша беспрекословно согласилась. А Маня приступила к реализации задуманного. Ермолов то сразу после дня рождения выехал с солдатами тренироваться в условиях горной местности, тут хоть и не Кавказ, но тем не менее, было где развернуться. Так что обуздать Манину активность было некому. Учитывая загруженность по учебе и работу в медцентре, свободного времени для осваивания изящных искусств было мало. Танцы Маня отбросила сразу, над музицированием раздумывала. Отец виртуозно владел гитарой, но мечта о карьере хирурга плохо совмещалась с мозолями на пальцах от струн. Был найден компромисс, с чердака Маня вытащила ксилофон, лежащий там с незапамятных времен, а именно, с детского сада, когда ее хотели приучить к музыке. Ксилофон Маня тогда освоила, после чего с чистой совестью отнесла его на чердак, объявив родителям, что сама будет выбирать, чем в жизни заниматься. Вот теперь и пригодился. Один ксилофон на фоне пышущих здоровьем и харизмой Мани с Дуняшей смотрелся бледно, поэтому она привлекла к репетициям отца с гитарой. И теперь раз в день репетировали по часу, готовясь к большой сцене, пока на подмостках трех пискарей, а дальше чем черт не шутит, можно и столицу покорить. Репертуар помог подобрать дядька, у того какого только хлама на компьютере не было, в том числе и музыкального. Исполнять попсу и хиты 90-х Маня категорически отказывалась, а на шутливый совет участкового присмотреться к амплуа и песням вороваек, так на него взглянула, что Серега зарекся шутить над дочкой. Голоса у подруг были, слух тоже не подкачал, но какой-то изюминки не хватало. По мнению Мани, естественно, немногочисленные зрители, присутствовавшие на прогонах, были в восторге. После обеда Маня в очередной раз занималась с великими княжнами, хотя что-то щебетала о том, что старшие сестры не на шутку увлеклись кройкой и шитьем, освоили швейную машинку и с восторгом изучают журналы с выкройками. Машинально сделав замечание младшей цесаревне, Екатерина, не ковыряя в носу, козявки надо вытаскивать без палева, или прикрываясь платочком. В голове у Мани что-то щелкнуло и пазл сложился. Точно, Катя, ты умница. Со старшими великими княжнами, несмотря на то, что они обе были практически ее ровесницами, плюс-минус, Маня особо не общалась, как-то не довелось. Да и общих интересов не было, а вот то, что Александра и Елена не вылезали то от Галки, то от Ксении, упрощало задачу по получению сценических костюмов. Да и Катя с Машей как Джокер в рукаве. Маня целеустремленно направилась к Ксюхе, у которой, по агентурным сведениям, вот уже несколько дней что-то ваяли две старших дочери императора. Сейчас как припремся, они гугла смаси тискать начнут, так что на угодно согласятся, лишь бы их увела. Не то что пару платьев сшить. Жизнь, как обычно, внесла свои коррективы в до этого стройный и безупречный план Мани. Котовские, шестым чувством учуяли приход детей и сквозанули в подпол, а Ксюша сходу предложила поиграться с уже изрядно подросшим трезором, засидевшимся в вольере. Малолетние предательницы встретили эту идею радостным визгом. Наворчливое Манино замечание, что от великих княжон после этих игрищ будет безбожно разить псиной, Александра радостно заметила. Это не беда, их все равно каждый вечер стирают в обязательном порядке. Отступать было некуда, шантажировать Александру с Еленой тоже нечем, поэтому Маня напала на самое слабое звено, на Ксюшу. Все-таки тетка должна в положение войти. К просьбе Мани с любопытством прислушивались цесаревны и внезапно, предварительно пошушукавшись, с готовностью согласились помочь. Разговорились, в процессе выяснения того, что Маня подразумевает под сценическим костюмом, сестры важно заявили, что могут сотворить все, что душе угодно, с небольшой помощью Ксении Борисовны. А потом, сгорая от любопытства, принялись расспрашивать Маню о Дуняше, все-таки, будущая невеста второго брата. Маня обрадовалась, девчонки оказались вовсе не задаваками, как их характеризовали младшие сестры, а вполне себе компанейскими. И чего они раньше не общались? Ну а то, как они играючи управлялись с швейной машинкой, выкройками и прочей фурнитурой, в которой Маня была не в зуб ногой, внушала уважение. Договорились, что завтра Маня придет вместе с подругой, тогда и мерку с обоих снимут, и любопытство удовлетворят взаимное. А за это время и княжны покумекают, во что можно обредить будущих звезд эстрады, и сама Маня с Дуняшей определятся. А пока расплывчатое Манино пожелание по поводу нарядов, чтоб без кокошника с сарафаном до пятой никак проститутки с трассы выглядели, заинтриговала цесаревин, бросив вызов их фантазии и умениям. «Представляешь, Мария», — поделилась с ней Александра, — «мама ходит по дому как привидение и стенает. Мезальянс, боже, какой же это мезальянс, а папа ее и слушать не хочет, едва она начинает возражать против брака Кости, сразу рычит. Мария Федоровна, а концепция простой русской идиомы дать леща вам о чем-нибудь говорит?» Сбежав от непонятных ей терминов вроде рюшек, далматики и какого-то марлота, Маня во дворе на радостях вместе с детьми принялась валять трезора, позабыв о своих же недавних словах о запахе. Для полного счастья не хватало только Леши, который сейчас, скорее всего, штурмовал какой-нибудь курумник в окрестностях Зюраткуля, в условиях, максимально приближенных к боевым. Ничего, скоро он вернется и уж тогда она встретит его во всеоружии. А по поводу впечатления, которое Дуняша произведет на Константина, Маня вообще не волновалась. Он на нее в застиранном то рабочем врачебном халатике смотрел как на икону, а на дне рождения в харчевне все больше отмалчивался, словно проглотив язык. В то время, как мысль о сольной карьере едва-едва забрезжила в очаровательной головке Мани, Макаров приступил к делу с размахом. И уже 5 июня, сразу после днюхи подполковника в харчевне, организовал вокально-инструментальный ансамбль, джаз-банд и даже один бой-бенд из бывших выпускников горного училища, из уличенных в нечистоплотности и попытках присвоить ценные сведения из будущего. Репетировали сейчас на базе бывшего древлеправославного скита, оглашая окрестности чистосердечными признаниями и неподдельным раскаянием, перед короткими гастролями в один конец. А сам Александр Семенович наконец-то, с помощью подсказок Павла Петровича, освоил выделенный смартфон. Функции диктофона, фото и видеосъемки привели его в восторг, испробовав зум, долго игрался, с сожалением обронив: «В отрочестве бы мне этот прибор, когда в папенькиной усадьбе за девками на реке подглядывал». Император тогда же, вечером 5-го, вызвал Павла Строганова, с порога объявив: «Отправлю-ка я тебя к батюшке, Пашка, пока лишнего не вынюхал. Посидишь в пермской вотчине под домашним арестом до осени. Потом катись на все четыре стороны, хоть и в Европу. К тому времени пронюхают про наши дела, и любой русский, даже завалящий, в цене будет. Как учитель великого и могучего, я был нетрезв, мое поведение недостойно русского дворянина». Повалился в ноги Павлюс, все как учил Егор: «Я был нетрезв, простите меня, ваше величество, хочу послужить отечеству». «Тогда смотри», — повеселел самодержец. Про судьбу отступников и предателей, коих сегодня прямо из кроватей сонных выдернули, слышал разглашение и утаивание сведений, полученных здесь, приравнивается к государственной измене и прямом пособничестве врагу. Подумай до завтра, и если решение твердо, подпишешь бумаги. И от меня условие: возьмешь своих малолетних братьев, что в скорости приедут, под свой патронаж, и рожу не криви, что ублюдки, это братья твои. Отец дюжи закручинился и опечалился, узнав о судьбе пресекшегося корня Строгановского, так что смирись, а паче того, дружбу заведи с братьями, как старший. Павел, обрадованный прощением императора, был согласен на все и лишь кивал головой, как собачка на приборной панели. Государь, тоже удовлетворенный, милостиво опустил его, окончив аудиенцию. Он уже и без всяких подписок и допусков столько узнал, что палкой не выгонишь отсюда, настолько все оказалось интересно. А свою гордыню волей-неволей пришлось смирить. Еще ладно, мозги в нужное русло вправил всего один удар Сереги. А после кратких обмолвок Егора и более пространных объяснений их друга детства Александра о том, что все не то, чем кажется и какая судьба была уготована России, в Европу больше не манила. Если только в составе экскурсионно-туристической группы с многозарядным автоматическим оружием и артиллерией. А Макаров, временно отдав судьбу отступников в руки подчиненных, с огромным удовольствием принялся знакомиться с потомками. Слов нет, технические средства и приборы были занимательны, но в первую очередь Александр Семенович считал важным людей, их помыслы, убеждения и стремления. К полковнику, участковому Сергею Ершову, Макаров еще после письменных докладов и эпистолярного общения проникся искренней симпатией. Поэтому первая встреча была короткая и совсем не деловой, больше похожий на воссоединение двух боевых товарищей, участвовавших в одной военной кампании в разных подразделениях. Договорились встретиться в ближайшее время, в приватной беседе, чтоб ничего не мешало и не ограничивало по времени, желательно с сытным ужином и доброй чаркой. А вот брат Сереги Егор был для руководителя тайной экспедиции весьма занимателен, что по его предложениям и докладам, что по сказкам его подчиненных. Не зря он распорядился за ним и его делами установить неусыпное наблюдение и такой надзор учинить, чтоб сам объект поводок этот не чувствовал и о плотной опеке не догадывался, а то иные его предложения и идеи, присланные в бумажной форме, повергали в смятение не только императора, но и ко многому привычного самого Макарова. Тем интереснее было встретиться лично, да и следовало решить, уместно ли будет оставить при Егоре наследника с Константином. Вот то, как управляющий химической промышленности взращивал новую научную элиту, вызывало полное одобрение. Такой запредельный цинизм и любовь к своей стране, какие прививались в стенах лабораторий, только на пользу могли пойти державе. При условии, что этих деятелей держать под неусыпным контролем, направляя энергию в конструктивное русло и удерживая от совсем уж отоголтелых акций. Поэтому, оставив Егора на десерт, Макаров нанес визит ветеринару. Анисим, как старый и убежденный коммунист, которому терять было нечего, по причине преклонного возраста, не стушевался и сел на любимого конька, сразу же при знакомстве выдав: родственников за границей нет, не привлекался, член КПСС с 1975 года. Развал СССР и роспуск партии считаю преступлением. Идеалом борьбы за счастье рабочих и крестьян предан беззаветно. Часа через два, попивая крепкий горячий чайк, с добавленным туда для аромата и крепости бальзамом, Анисим отмяк и признав в руководителе тайной экспедиции, если не соратника, то пока как минимум временного попутчика, согласился на сотрудничество. В определенных рамках, пока это сотрудничество не вредит делам пришельцев из будущего и процветанию простого люда империи. Александра Семеновича, уже успевшего изрядно вникнуть во многие аспекты политической жизни потомков, изрядно порадовало отсутствие заботы Анисима о судьбе пролетариата за пределами страны. Никакого интернационала и пролетарии всех стран не было и в помине, тут явно прослеживалось влияние дружбы с Егором. Скорее даже национал-социализм был близок постаревшему коммунисту, хлебнувшему лиха в 90-е и с недоумением наблюдавшему за трансформацией великой некогда державы с государства, образующим русским народом, в некое аморфное многонациональное государство, где было место всяким нацменьшинствам, но не русским. Впрочем, к радикализму ветеринар не склонялся, национальные проблемы кардинально решить не предлагал, подобно известному австрийскому художнику, гнать метлой и не пущать, коли кто со своими порядками и средневековыми обычаями к нам заявится, особливо чурок и фашистов религиозных, которые только свой народ считают богоизбранным, остальных за людей не считая. Доносил до Макарова свои политические убеждения Анисим. «Это вы сейчас про иудеев», — уточнил Александр Семенович, делая пометки в объемистом блокноте. «И не только. Они да цыгане этих своих правил не скрывают особо и детей своему этому учат, тут все на виду. А самые упоротые нацисты в Европе засели, они такого пока в открытую не заявляют, но по делам их узнаете их. Все будет, и геноцид ирландцев, и коренных народов Америк обеих, и до Австралии доберутся. Как у нас после Великой Отечественной, те, кто взрастил нацизм и всячески ему способствовал, внезапно оказался победителем фашизма, а нацистов правдами и неправдами отмазали от трибунала, потом эти хари в руководстве НАТО свои рожи лощеные демонстрировали. С Егором Макаров убил полдня, причем выложился полностью. Фрукт оказался тот еще, порой одолевало желание кликнуть ката с инструментом. Как и подозревал Александр Семенович, упырь оказался тот еще, но, к счастью, целиком и полностью радеющий за судьбу державы. А что до его резких высказываний и подчас жесткой нетерпимости, Макаров его доводы и объяснения услышал, принял во внимание и откровенность оценил. Неизвестно, как бы он сам повел себя, оказавшись там, на месте потомков. Наблюдать вначале за низвержением своей страны, затем превращением ее в колонию других стран, и при этом все понимать, отдавая во всем отчет. Затем вспыхнувшая надежда, подъем национального самосознания и вроде бы свет в конце тоннеля, с практически объявленной войной тем странам, которые видели Россию исключительно источником сырья и без русских, и вечное предательство элитами своего народа, воровство генералов и крупных чинов. И до боли схожая картина с революцией начала 20 века, только вместо большевистской швали, грезящими о мировой революции и подложившими мину под основы империи, орды мигрантов, завезенных из Азии. За эти два века ничего не изменилось, разве что маски окончательно были сброшены, но оболваненный народ этого не видел. Слушая, Макаров видел в той России, пусть обкромсанной со всех сторон, униженной, но так до конца и не сломленной, свою страну. Холодное бешенство накатывало на руководителя тайной экспедиции, вроде бы подготовлен был, читал и знал, и должность не располагала эмоциям, но Александр Семенович еле сдерживался. Егору разговор тоже дался тяжело, словно душу вытянул клещами Макаров, столько всего вызнать хотел, всю подноготную. Иное и сам Егор не хотел в себе видеть, что пришлось обсудить, куда там следователям из его времени. Наследника и брата его, Константина, оставлял царь на Урале, при потомках, вот и старался руководитель тайной экспедиции. Егору предстояло немало времени провести с цесаревичами, как признался Макаров, поэтому и был такой допрос дотошный. Выйдя из комнаты, взмокший и вымотанный, Егор, как и подобает русскому родноверу, истово перекрестился, выразив все чувства короткой фразой. Вот нихуя себе дела завариваются. Глава 13. Ничто на земле не проходит бесследно. Глава 13. Ничто на земле не проходит бесследно. Южный Урал, июнь 1797 г. Блестящая операция по выявлению перебежчиков среди облеченных доверием императора вельмож просто так не закончилась. В течение нескольких дней были пресечены несколько попыток побегов, как из Попадалова, так и из завода. Помимо этого, по показаниям задержанных, арестовали еще несколько фигурантов. Увезли все туда же, в Иструдь, а с легкой руки потомков среди местных гуляла идиома. Посадить на бутылку, а по Аю, в Известковое, подняли первую нефть. Егор, пристроив цесаревича и Строганова у себя, дорвался до сладкого, запустив НПЗ и озадачив научные кадры продуктами переработки и синтеза нефти. Расул, едва-едва пришел караван в новую пристань, не пожалел времени и лично примчался, выбивать квоты для своих нужд. «Че, Егор, кошкины слезы привезли, ты уж для нас не пожалей, нам минеральные масла край как нужны, а скоро и свою нефть начнем разрабатывать, ты тут сидишь как в медвежьем углу, а мы, считай, 3 завода в этом году запускаем. Мяс, Златоуст и Садка, у каждого своя специализация будет, все вместе один промышленный комплекс, это не считая ГРЭС, для которой кровь из носу весной надо генератор ставить и нефтянку поднимать, не делай это, через всю страну возить в бочках. Будет, пообещал Егор, это только первый завоз, покровительство императора чудеса творит, ну и цена этой нефти, она нам в копеечку обходится из-за доставки. Зато мои сейчас на практике и своими руками все процессы изучают, вчера первый образец тканевой изоленты сделали, так не поверишь. Чуть не прослезился от ностальгии. А как скотч появится, считай, научно-техническую революцию не остановить. Немного лукавил и прибеднялся. Конечно, подкованные в теории химики на привезенное черное золото накинулись как голодные курицы на рассыпанное зерно. И сейчас изгалялись как могли, Егор только диву давался. Ну а что, не с нуля экспериментировали, а всего лишь повторяли уже известные из учебника и научной литературы процессы. В общем, рады были все. От врачей до производственников, не говоря про армейцев. Во всех трех заводах, помимо производства, готовились к открытию различных учебных заведений. В дополнение к существующим школам планировалось открыть аналог ПТУ для подготовки квалифицированных рабочих кадров и несколько университетов. И как следствие, и МИАС, и Златоуст росли как на дрожжах, не за горами было присвоение им статуса городов. Уже принялись приезжать первые абитуриенты. Сам учебный сезон назначили с конца июня, или начала июля. Прохлаждаться приехавшим не дали, подключив к работе. Впрочем, с теми же университетами было много неясного, преподавательского состава для классического академического образования попросту не было. Решили исходить из существующих реалий, плюнув на форму и сосредоточившись на содержании, в процессе обучения воспитывая педагогов из собственных кадров. И безжалостно вычеркнув из учебной программы все лишнее, оставив лишь обществознание и политинформации, львиную долю учебных часов отведя под практические занятия. И тут Егор столкнулся с явным нежеланием своих сотрудников участвовать в преподавательской деятельности, натолкнувшись вначале на скрытое, а затем и на явное сопротивление. Пришлось даже устраивать собрания, выяснять причины отказов. Уже учебный год вот-вот начнется, а будущие учителя химии явно саботируют. Не угрозами же склонять к сотрудничеству и не в приказном порядке отправлять в учебные заведения. Да и было бы из-за чего бучу поднимать. По прикидкам, 9 преподавателей химии требовалось поначалу. Понятно, что неполноценных химиков, но хоть способных дать общее представление о химии, как науке. «Вы чё в позу-то встали?» – миролюбиво спросил Егор, собрав всех. «Дело нужное, большая часть студентов придет к нам помогать в исследованиях, а то и выезды учащихся к нам организуем, совместим экскурсии ознакомительные с возможностью поработать в настоящих лабораториях. Никто не хочет на лошар время тратить». Вперед вытолкали самого бесстрашного, который озвучил общее мнение. «Здесь интересно и делом заняты, сами же говорили, что все это войдет в историю, наша работа, а там на малолетних дебилов время тратить бездарно». В аудитории согласно зашумели, полностью поддерживая оратора. «Хуя вы как заговорили?» Неприятно удивился Егор, переводя взгляд с одного на другого. «Вы же вот только недавно сюда сами приехали, специалисты». Слово «специалисты» Егор произнес так, что оно прозвучало как только что упомянутые малолетние дебилы. Ни таблицы Менделеева не зная, не имея представления о синтезе и элементарных химических реакциях, элитой научной себя почувствовали. После разноса, устроенного Егором, пришли к консенсусу, что преподавательский состав будет чередоваться, работая вахтовым методом, чтоб никому обидно не было. А про себя Егор с горечью констатировал, что местные нравы пока еще в безнадежном плену различных сословных ограничений и условностей. Одно слово – предки. Злился Егор. Вроде и умные, а чуть коснись, на ровном месте начинают иерархию выстраивать и выяснять, кто круче. Одна история о чуть не состоявшейся дуэли из-за того, чья очередь мыть пробирки, чего стоит, не добавляла спокойствия и заботы о цесаревичах, взваленная на его плечи. После беседы с Макаровым, больше смахивающий на допрос, Егор составил теперь подробный меморандум о различных психотропных и наркотических веществах, и о всем, что он в связи с этим помнил и что удавалось найти в источниках. Подозревал, что не за горами и первый синтез этих веществ. Ну и Александр Семенович, уверившись в компетенции Егора в различных видах зависимостей, возложил на него задачу отбить у Александра Павловича болезненную страсть к компьютерным играм. На робкое замечание Егора, что лучше реабилитационных центров и полного исключения соблазнов из прямого доступа, не придумано, Макаров с сожалением вздохнул, мол, наследника в монастырь отправить и еще при этом там его пиздить, перебор, люди не поймут. Строганова со скрипом удалось увлечь химией, и проблем тот не доставлял, как и Константин, оказавшийся большим фанатом всего стреляющегося и взрывающегося, и не пренебрегавшего точными науками, единственно, нос совал во все и норовил лично испытать изобретение. Поэтому, когда второй сын Павла Петровича изъявил желание отправиться вместе с Ермоловым в горы на учения, у Егора как камень с души упал. Пусть там взрывают, подальше от населенных пунктов. А вот с Александром пришлось хапнуть горя, к компьютерам немногочисленным тянулся словно зомби на запах человеческой плоти. А так как его к ним не допускали, ходил с тоскливым и пустым взглядом, напоминая все тех же зомби. Немного оживлялся при совместных просмотрах фильмов, но видно было, что эта заместительная терапия для него не очень эффективна. Егор уже выделил ему смартфон, удалил все игрушки, закачал туда музыки и книжек всяких, и Александр вроде притих. По крайней мере, сидел тихо и рабочую атмосферу не отравлял. Понимая, что это полумеры, Егор свел наследника с Федусом. Авось пристроит цесаревича к какому-нибудь общественно полезному делу. Ну вот совсем не до проблем наследничка было, если честно. Тут Ксюха того и гляди родит, работа кипит в лаборатории и на производстве, и со всех сторон наседают. Сделай это, синтезируй то. Егор все так же, два раза в неделю, мотался в Попадалово, не оставляя жену заботой. И в один из вечеров, застав дома помимо уже примелькавшихся старших великих княжон, Маню с подругой, попросил у нее совета и помощи. Все-таки врач, учится, да и на способность племянницы к гипнозу рассчитывал. Слухи о моих возможностях, Егор, сильно преувеличены. Покачала головой Маня. Можно попробовать, конечно, но я сомневаюсь в результате. Может, лучше бабу ему найти нормальную, да че уже только не пробовали, Мань. Ну а императора девкой не удивить, ему только стоит моргнуть, В очередь выстроиться. Вот она, аристократия во всей красе, присыщенности сопутствующей ей хвори, сплин, хандра и вплоть до депрессии. Его как мужика простого, загнать в такие условия, чтоб работал не покладая рук, всю бы депрессию как бабка шептала, ну или пиздюлей дать, для встряски, чтоб вкус к жизни почувствовал. Про простого русского мужика, который отродясь не знаком с депрессией, ты идеализируешь, сумничала Маня. А как же Илья Муромец, который 30 лет и 3 года лежал на печи? А что до целебных люлей, так и его, и Константина с детства пороли, так что не вариант. И вот аккурат после разговора с Маней и поручения Александра Федусу, Егор совсем зашился с делами, а тут и наследник пропал с радаров. Дня через 3 отметил, что его кислой рожи давно не попадалось, списал все на организаторские таланты зампобора, видать нашел, чем увлечь изнывающего от скуки без доступа к играм цесаревича. В столовой подсел к Федусу, высказать благодарность за Александра. Федус поерзал на скамье и чистосердечно признался. Так забухал ведь царенок, Егор, который день на кочерге сидит, хорошо хоть не буйный, музыку включит и бухтит себе под нос, накатывает помаленьку. Не было печали. Егор бросил тоскливый взгляд на принесенный поднос с едой и, решив, что не горит с наследником, принялся есть. «Сейчас доедим, пойдешь со мной, покажешь, где он себе гнездо свил». Устроился Александр под самым носом у Егора, в сарае рядом с лабораторией, где складировали продукты пиролиза древесины в бочках. Хорошо, что наследник не курящий, полыхнуть могло знатно. Ему туда Федус и переноску пробросил, чтоб смартфон подзаряжал, и даже тряпья какого-то принес, дабы царской мордой по занозистому полу не елозил. Ну и от представшей перед глазами картины Егор ничуть не удивился, чё он, запойных не видел что ли? Бутылка, стопка, банка с запивоном, судя по цвету, ягодный морс, тарелка с подсохшей закуской, в общем, классическая картина. И сам Александр в наушниках, размазывающий по лицу слезы. Егор вспомнил Макарова и вздрогнул. Взял, блять, наследника на передержку. Твое же величество, Александр. Егор с укором обратился к наконец-то заметившему их цесаревичу. Толян и так над каждой капельницей трясется, а тут ты. Вот что случилось, что тебе нормально то не живется. Ты только послушай, Егор. Александр снял наушники, выдернул из разъема штекер и добавил громкости. В сарае зазвучал полный тоски и безнадежности речитатив. Это все, что мы помним, все, что мы знаем, это все, что имеем. Просто шагнуть вопреки, но на деле, никто не посмеет. Это все не касается нас, мы надели надменные маски. Столько правды наглядной вокруг, жаль, но ты любишь сказки. Это все, что мы помним, все, что мы знаем, это все, что имеем. Темный ангар, отрава бежит в твоих жилах, а десны не имеют. Воздух чувствуешь ты, а на большие, ты не способен. Тысяча тысяч пустых и бездумных, копия копий, копия копий, копия копий, копия копий, копия копий, копия копий, копия копий, гуляй, рванина. И чё, чё ты этим сказать-то хотел? Ты из-за песни этой бухаешь что ли? Насчет выпить Егор и сам был не дурак, но по предварительным прикидкам, шары наследник тут заливал в одну каску не меньше 3-4 дней. Обернулся на Федуса. Я тебя просил его к делу пристроить, а ты пиздец, догадался. Лечить игроманию алкоголизмом. А наши не приносил ему, чтоб он вообще загнался? Нет, а что надо? Федус чуял, что накосячил, и желание исправить ситуацию читалось на лице. Я принесу сейчас. Стой, нам это тело надо как-то в себя приводить. Егор присел на пол рядом с цесаревичем. Неужели ты не понимаешь? С надрывом вопросил Александр. Это же про нас и наш мир строки. А мы в нем всего лишь копии копий. Я ведь читал, что ты мне закачал, про всяких попаданцев и параллельные миры. С вашим появлением настоящая история нашего мира изменилась, и тот Александр, где он, продолжает существовать в другой реальности или исчез. А я кто? Копия. Наследник обхватил себя руками и продолжил бормотать. Копия копий. Так, Саня, подотри сопли, скомандовал Егор. Искать смысл в русском рэпе, это за гранью добра и зла. Пошли отсыпаться, а не то чую, мне опять вместе с тобой, если не накичу, так в монастырь ехать придется. Сука, эта карма моя меня настигает. Взвесив все за и против, решили не светить практически бесчувственную тушку наследника, таская его среди бела дня. Егор изъял смартфон, бутылку и уговорил цесаревича прилечь, проспаться. Оставил Федуса присматривать, чтоб еще чего не получилось, не дай бог. И так наворотили, дойдет до императора или того же руководителя тайной экспедиции, полетят клочки по закоулочкам. С такими невеселыми мыслями, воровато озираясь, Егор вышел из сарая, стараясь остаться незамеченным и не привлекая к себе внимания, и по закону подлости, наткнулся на Веру Владимировну, главного бухгалтера и по совместительству, директора госуслуг. Пенсионерка была до того дотошной и въедливой, что Егор предпочитал с ней дела не обсуждать, сваливая всю административную работу на Федуса. «Я творческая личность», — обрывал Егор все попытки Веры Владимировны наладить с ним диалог. «Я в финансовых вопросах не разбираюсь от слова совсем, это во вред моей научной деятельности идет, вон Федуса напрягайте, он по хозяйственной части». Впрочем, Федус у Веры Владимировны тоже ходил по струночке и был вынужден подробно отчитываться за каждую копеечку, потраченную без надлежащего документального оформления. Егор еще после первого выговора от нее зимой, когда он щедрой барской рукой принялся облагодетельствовать крестьян и их детей, опасался ее, подозревая, что она все его траты и нецелевые расходы казенных средств фиксирует, тщательно документируя. А ходившая в народе молва, что барыня из госуслуг хоть и справедлива, и в помощи действительно нуждающимся не отказывает, зато спрашивает по всей строгости, требуя отчета за каждую копеечку, эти подозрения лишь усугубляли. «Что, Егор, наследника спаиваете?» — в лоб спросила Вера Владимировна. Егор чертыхнулся и предпочел выложить все как есть, чтоб не усугублять ситуацию, а то уже какие-то нездоровые слухи циркулируют, а ведь тут и особисты присутствуют, так что это только дело времени, когда все происходящее дойдет до императора. Глядишь, главный бухгалтер и посоветует чего отдельного, а у самого Егора в этой ситуации просто опускались руки, и что делать с цесаревичем, он не знал. Тут с собой бы еще разобраться вначале, ремиссия штука такая, раз и срыв. А тут такого же сомнительно пациента всучили, у которого еще и склонность пофилософствовать по синьке, обосновать свой запой теоретической базой, так сказать, а отдай-ка ты его мне, предложила Вера Владимировна, внимательно выслушав несколько сумбурную речь Егора, в которой он высказал все, что его тревожит в ситуации с наследником, и заметив в его глазах мелькнувшие сомнения, добавила: «Пусть в госуслугах поработает, у нас и выезды через день к малообеспеченным, походит с нами, посмотрит на жизнь простых людей в непростых ситуациях, на ту же нужду крестьянскую. Он ведь у вас без дела слоняется, вот поручите ему социальную работу, а я присмотрю. Ему и как будущему монарху полезно будет взглянуть на жизнь своих подданных без прикрас, ну и от иллюзии избавиться. Ты чего, Егор, социальная работа, это то, что надо для карьеры политика? Ну не знаю», — протянул Егор, — с одной стороны избавиться от опеки над цесаревичем страсть как хотелось, с другой, спрос то все равно с него будет. Как еще себя поведет Александр, столкнувшись с изнанкой жизни, что за контингент в подопечных у Веры Владимировны, он представлял отлично. «Ну как хочешь», — поджала губы бухгалтер, — «сам с ним тогда мыкайся, я ведь помочь хотела». «Не хотелось, знаешь ли, следующим императором запойного и неприспособленного ни к чему человека на троне видеть. А у меня, между прочим, муж хоть и запойный был, но за последние 4 года перед смертью ни одного рецидива». «Хорошо, хорошо, Вера Владимировна, я только благодарен буду, если справитесь», — решился Егор. «Только давайте без перегибов и чуть что, сразу сигнализируйте». Насколько он помнил, муж Веры Владимировны в один прекрасный весенний вечер по тихой грусти влез в петлю в сарае, где и провисел до того момента, пока она не пригнала домой корову из табуна. Глава 14. Впервые в цирке, на арене, морские свинки на клеенке. Их дрессируя, бьют поленом, и потому они в зеленке. Глава 14. Впервые в цирке, на арене, морские свинки на клеенке. Их дрессируя, бьют поленом, и потому они в зеленке. Южный Урал, июнь 1797 г. Выступление творческого дуэта Маша и Дуняша приурочили к окончанию посевной и одновременно закончившейся контртеррористической операции против иксодовых клещей. А отделения харчевни «Три пескаря» уже появились при всех заводах округа, включая известковые. Егор к проведению культурного досуга среди сотрудников относился серьезно, так что и там ждали с гастролями, после премьеры. А пока будущие звездочки сидели на лекции для декретных и зевали, деликатно прикрываясь рукой. Все, что вещал Анатолий Александрович собравшимся мамочкам, знали наизусть. Приходилось лично навещать уже родивших и просвещать, чтоб не таскали младенцев по собраниям. К сожалению, иммунитет человека из 21 века изрядно подорван неправильным питанием с различными добавками, антибиотиками и вечным стрессом, неизбежным в век информационных технологий и социальных сетей, излагал Анатолий, строго поглядывая на внимающих его речам собравшихся женщин. И это нормально. А вот то, что иммунитет новорожденному передается от матери, это не есть хорошо. Так что, будущие родительницы, подходите со всей ответственностью к здоровью и формированию иммунной системы у ваших новорожденных. Никаких закутываний в несколько пеленок. К тому же и лето на дворе, водные процедуры и закаливание с самого детства – вот первостепенная задача. Ну и мы со своей стороны всегда на связи и готовы помочь. Вы же собрались в МИАС переезжать, выкрикнула с места одна из мам. А мы как тогда будем, а про иммунитет, вот вы говорите, не трястись над детьми, это что, как местные что ли? Я видела, как крестьянские дети в пыли возятся и, извините за выражение, землю жрут. Отвечаю по пунктам. Во-первых, на Тургаяк мы переедем только к концу лета, но и тогда медпункт в селе продолжит функционировать. Мы подготовили немало талантливых учеников, которые останутся здесь и сами будем периодически как приезжать, так и дежурить здесь, хоть и не полным составом. При словах о талантливых учениках взгляды мамочек скрестились на Мане, без последующих комментариев. А насчет грязи, излишне увлекаться ей не стоит, но немного можно. Пусть лучше землю жрут, чем их в нее зароют из-за несформировавшегося слабого иммунитета. В это же время руководитель тайной экспедиции разбирался с двумя персонажами, доставленными с одного из пропускных пунктов. Да, вот уже давно все границы горно-заводского округа тщательно охранялись, и просто так попасть на территорию, обжитую потомками, было невозможно. А после оперативной информации о том, что пойманный карасакал успел отправить своим хозяевам несколько посылок с добытыми сведениями о пришельцах из будущего, усилия по охране удвоили, а сразу же после прибытия императорского двора утроили. Дороги и водные артерии перекрыли казаки с солдатами, а леса и поля патрулировали казачата, естественно, не одни, а под руководством наставников. После недолгой приватной беседы Макаров послал за полковником Ершовым и встретил его с укором.